Новелла пятая. Зима дарит свою парадную лошадь мессеру Франческо Верджелези, и за это с его согласия говорит с его женой. Когда она молчит, он отвечает за нее от ее же лица, и все совершается согласно с его ответом. Когда Памфило кончил новеллу о брате Пуччо, не без того, чтобы не вызвать смеха у дам, королева с достоинством приказала Елизе продолжать. Она, насмешливая, не по злорадству, а по старой привычке, начала говорить таким образом. «Многие знающие полагают, что другие не знают ничего, и часто в то время, как они думают провести других, замечают уже по совершении дела, что сами ими проведены. Поэтому я считаю большим неразумием, когда кто-нибудь без нужды решается пытать силы чужого ума. Но так как, быть может, не всякий разделит мое мнение, я хочу рассказать вам, следуя установленному порядку, что случилось с одним дворянином из Пистои. Был в Пистое, вроде Верджелези, один дворянин по имени мессер Франческо. Человек очень богатый, умный, вообще рассудительный, но безмерно скупой, который, долженствуя ехать в Милан в качестве подесты, обзавелся всем нужным, чтобы прилично туда отправиться, исключая верховой лошади, которая была бы ему необходима. Не находя ни одной, которая бы ему понравилась, он был этим очень озабочен. Жил тогда в Пистое некий молодой человек по имени Ричардо, невысокого происхождения, но очень богатый, одевавшийся так изысканно и опрятно, что все звали его обыкновенно Зимой, Щеголь. Он давно любил жену мессера Франческо, очень красивую и честную даму, и безуспешно увлекался ею. У него была одна из самых красивых в Тоскане верховых лошадей, и он очень дорожил ею за ее красоту. Так как все знали, что он увлечен женой мессера Франческо, то кто-то сказал последнему, что если он попросит у Зимы его лошадь, он получит ее ради любви, которую тот питает к его жене. Мессер Франческо, побуждаемый скупостью, велел позвать к себе Зиму, просил продать ему свою лошадь, рассчитывая, что тот предложит ее ему в дар. Услышав это, Зима обрадовался и сказал ему: «Мессере, если бы вы дали мне все, что у вас есть на свете, и то тогда не приобрели бы моей лошади путем купли, но вы можете, коли угодно, получить ее в дар с условием, чтобы прежде чем отдать вам ее, я мог с вашего позволения и в вашем присутствии сказать несколько слов вашей жене, но вдали от всех, так, чтобы меня не слышал никто другой, кроме нее». Дворянин, побуждаемый скупостью, ответил, что согласен, и, оставив его в зале своего дворца, пошел в комнату жены и, сказав, как легко он может добыть лошадь, приказал ей пойти выслушать Зиму, но чтобы она хорошенько постереглась отвечать что-либо, ни мало, ни много на то, что он станет говорить ей. Дама сильно это осудила, но так как ей надо было последовать желанию мужа, сказала, что сделает, и, отправившись за мужем, пошла в залу, чтобы выслушать, что хочет ей сказать Зима. Тот, подтвердив свое соглашение с дворянином, пошел, сел с дамой в одном углу залы, вдали от всех, и начал говорить таким образом: «Доблестная дама! Я полагаю и уверен, что вы, при вашем уме, уже давно могли хорошо понять, в какую любовь вовлекла меня ваша красота, которая, без всякого сомнения, превосходит красоту всех женщин, каких только я когда-либо видел. Не говорю о достойных похвалы нравах и высоких добродетелях, которыми вы обладаете, сила которых могла бы покорить всякого, даже высокого духом человека». Потому мне нет нужды доказывать словами, что моя любовь была сильнее и пламеннее, чем какую питал когда-либо мужчина к женщине. Так, без сомнения, я буду любить, пока моя несчастная жизнь будет поддерживать эти члены. Ибо если и там любят, как здесь, я вечно буду любить вас. Потому вы можете быть уверены, что у вас нет вещи, будь она дорогая или ничтожна, которую вы могли бы настолько считать своею и на которую могли бы при всяких обстоятельствах так рассчитывать, как на меня, каков бы я ни был, а также на все мне принадлежащее. Для того, чтобы вы получили тому самое верное доказательство, скажу вам, что я счел бы большой милостью, если бы вы приказали мне сделать что-либо, что я могу и вам угодно, чем если бы я повелевал, а весь мир мне тотчас повиновался. Итак, если я, как вы слышите, до такой степени весь ваш, я не без основания осмеливаюсь обратить мои мольбы к вашему величию, от которого одного может мне прийти покой, все мое благо, все мое спасение и ниоткуда более». Потому, о мое сокровище, единственная надежда моей души, живущей в любовном пламени лишь надеждой на вас, прошу вас, как покорнейший слуга, да будет такова ваша благость, да смягчится ваша суровость, которую прежде вы выказывали мне, вам принадлежащему, дабы утешенный вашими соболезнованиями. Я мог сказать, что как ваша красота внушила мне любовь, так же я обязан ей и жизнью, которая, если ваш гордый дух не склонится к моим мольбам, несомненно угаснет, и я умру, а вас могут назвать моим убийцей. Не говорю, чтобы моя смерть не послужила вам к чести, тем не менее полагаю, что когда порой ваша совесть станет упрекать вас, вы посетуете, что так поступили. Иногда же лучше настроенные скажете сами себе: «Увы, как дурно я сделала, не пожалев моего Зимы». Но это раскаяние не послужило бы ни к чему и было бы вам поводом к большой печали. Потому, дабы этого не случилось, пожалейте о том теперь, пока вы можете прийти мне на помощь, и прежде чем мне умереть, склонитесь на милость, ибо от вас одной зависит сделать меня самым радостным или самым печальным человеком из числа живущих. Надеюсь, ваша благость будет такова, что вы не потерпите, чтобы за такую и столь великую любовь я принял в награду смерть, но что радостным и исполненным милости ответом вы утешите мой дух в смущении, трепещущий при взгляде на вас». Затем, умолкнув, он пролил несколько слез вслед за глубоким вздохом и стал ожидать, что скажет ему в ответ благородная дама.